Про политику и секретное задание. Задают вопросы про политику. Что касается меня, то политика, на мой взгляд, это большая ответственность, незнакомая сфера и совсем какие-то другие, часто меняющиеся правила игры. Зачем же я буду себя дискредитировать? Некоторые пришли в политику, и что? Не хочу размениваться, приходить туда, занимать место, а как потом людям в глаза смотреть? Меня же все-таки еще помнят. С властью я не общался, а общался по жизни только с простыми людьми. На улице, с соседями, с друзьями. Я никогда в жизни не стремился быть партийным актером. Хотя недавно в одну предвыборную кампанию меня приглашали какие-то партии, чтобы я вступил в них и стал депутатом, забыл, какой из них. Какой от меня там толк? У меня же другая профессия. Когда я осенью лежал в больнице с инфарктом, естественно, никого, кроме близких, ко мне не пускали. Но Жириновский прорвался, представляете? Уговаривал, расписывал, как хорошо быть депутатом Думы от его партии. Дескать, очередные выборы не за горами. Но у меня же все-таки был инфаркт, а не сотрясение мозга. Да, помнится, в свое время Леонид Ильич Брежнев как-то звонил мне домой, хотя лично мы знакомы не были, и мы беседовали по телефону. Он даже сказал, что с удовольствием вручил бы звезду героя мне лично. Вы достойны этой награды, но, к сожалению, я уезжаю на отдых. Очень устал, — начал жаловаться мне Брежнев. Леонид Ильич, — ответил я, — я вот встречал вас на трассе по пути на охоту. Так ехали вы как-то очень быстро. Нельзя так, надо поосторожнее. Он рассмеялся, видимо, расценил, что хвалю его как водителя. Ну вот, Брежнев уехал на отдых. А звезду Героя социалистического труда я получил из рук первого заместителя председателя Президиума Верховного Совета СССР Кузнецова. Еще было это до съемок картины «17 мгновений весны». Мы с Ией Савиной поехали в Чили. Она с дамой с собачкой, а я с оптимистической трагедией. С Чили в то время дипломатических отношений у нас не было, и накануне отъезда меня вызвал к себе один большой руководитель. Первая остановка, сказал, будет у вас в Буэнос-Айресе. Там вас будут встречать. И у меня просьба. Передайте, пожалуйста. И протянул мне конверт. Обычный конверт. Я в ответ. Хорошо, с удовольствием. Понял, что мне дают задание передать конверт. Этот человек между тем продолжал. Знаете, я должен сказать вам, что в чужие руки это письмо попасть не должно. Тут уж я внутренне напрягся. Постараюсь, конечно же, постараюсь. Да-да. В крайнем случае вы его съешьте, — очень торжественно и серьезно произнес он. Я недоуменно ответил. Вы знаете, я никогда бумагу не ел. А он? Не волнуйтесь, я научу. Это очень просто. Когда почувствуете опасность, пойдите в туалет, разорвите конверт на мелкие кусочки и проглотите. Водичкой из рукомойника запьете, и все будет нормально. Таким вот напутствием он меня проводил. В самолете я был, разумеется, взволнован и постоянно смотрел по сторонам, не пора ли уже идти в туалет. Ну, слава богу, долетели. Нас встретили замечательные наши посольские ребята, какие-то огромные, надежные, с юмором. Когда они ко мне подошли, я попытался, будучи опять-таки человеком неопытным, сказать, чтобы никто по губам не понял, у меня к вам письмо. Чего-чего? Письмо? А, давай. Как давай? Прямо здесь? Да-да, не переживай. А они же посольские, у них защита дипломатическая. Я одному товарищу это письмо отдал, он взял, посмотрел, сказал «хорошо, спасибо» и спокойно на виду у всех спрятал в карман. Мне на душе полегчало. Дальше я полетел, понимая, что есть бумагу в туалете уже не придется. Мне очень жаль, что сейчас нет страны, в которой я когда-то родился. Больше нет. В молодые годы я много снимался на киевской киностудии имени Довженко. С Украиной связаны мои самые светлые воспоминания. Оттуда мне до сих пор звонят зрители, и я регулярно получаю поздравления к праздничным датам. В то время везде, в Крыму, на Кавказе, в Прибалтике, я чувствовал себя как дома, потому что мы жили одной семьей, были едины. А сейчас же, увы, все так непонятно, туманно. Думаю, что не только мне, но и нашим руководителям не ясно, куда мы идем. Конечно, сказывается вмешательство из-за рубежа. Эти, не знаю даже, как их назвать, враждебные силы стараются нас рассорить, но мне почему-то кажется, что никакие политические игры, которые мы сейчас наблюдаем, отношениям братских народов не навредят. Сейчас мы оказались в новой исторической формации, хотя всю жизнь прожили в СССР. По-другому прожили. Сейчас нашему поколению очень трудно так быстро шагнуть в капитализм. И артистам молодым трудно. То, что они играют, это не их вина. Другого нету. Я имею в виду драматургию.